29. Красный жеребец. Волею короля и властью закона в розыск объявлен разбойник, душегуб и вредитель, известный как Красный жеребец. Всякому мужу, считающему себя верно подданным, вверяется право безнаказанно вредить всему человеку, его подельникам и всякому имуществу. За голову оного король сулит добрую награду. 1000 золотых крыльев за живого, 500 за мертвого. Объявление королевского законника. День выдался пасмурный, и хотя небо все еще не разродилось дождем, запах его витал в воздухе с самого утра. Над полями лениво гуляли темные тучи, словно выбирая место, где они хотели бы пролить свои по-весеннему холодные слезы. Ветер терзал этих скитальцев, унося их серые клочки на север, в сторону гор. В трактир вошел закутанный в плащ человек. Сев у стойки, он жестом показал, что хочет промочить горло. На стойку упало несколько медиков. Упитанный и добродушный, как большинство людей его профессии, трактирщик подал посетителю пинту пива. Украдкой заглянув под капюшон, он едва заметно вздрогнул. Из тени на него блеснули желтые, как мед, глаза. «Есть ли здесь купцы?» – спросил посетитель. У него был низкий, но молодой голос, и трактирщик решил, что перед ним юный кольценосец. Он уже встречался с подобными людьми. Выходцы из предела, они часто покидали родные земли в поисках лучшей доли. Не умея ни сеять, ни торговать, эти сорвиголовы, как правило, становились вольными мечами, нанимаясь к тем, кто больше заплатит. «Купцы?» «Там груженные телеги, а в конюшне полно лошадей», — пояснил пришелец. На стойку упала пара серебряных перьев. Как и все деньги королевства, это были овальные монеты с небольшим отверстием, позволявшим легко собирать их в стопки. В деньгах заключалась особая магия. Например, они могли быстро освежить память. «Это караван почтенного Урбана Дола», — доверительно сообщил трактирщик, привычным жестом подвигая монеты в свою сторону. «Он направляется в Торную гавань с грузом ткани и пряностей». «Нужны ли почтенному Урбану Долу телохранители?» — спросил незнакомец. «Не ведаю», — ответил трактирщик, вероятно, надеясь выманить еще пару монет. «Зависит от цены и качества». Хозяин заведения чуть не подпрыгнул на месте, услышав этот голос. По лестнице спускался немолодой человек в черной замшевой шапочке без полей и потертом кожаном платье бывалого путешественника. В его руках был сложенный плащ, а на поясе болтался хлыст с костяной рукояткой. По реакции трактирщика легко было догадаться, что это и есть Урбан Дол. «Что умеешь, малой?» — бойко спросил купец. «Чего надо, то и умею. Ставь против меня двоих своих людей, и я уложу обоих». «Если ты с клинком как с языком управляешься, то милости просим. Много ли хочешь?» «Мне к морю надо», — ответил юноша в плаще. «А вам лишние руки не помешают. Ходят слухи, что на дороге опасно. Если выпадет случай драться, заплатишь, как придется. А нет, тогда и не должен ты ничего». «А чем докажешь, что ты не заслан разбойниками?» «А ничем не докажу», — ухмыльнулся юнец, обнажив ряд удивительно острых зубов. «Сам решай, берешь или нет». «Беру», — согласился купец, который не любил долго думать. Как многие другие торговцы, в своих делах Урбан Дол привык полагаться на счастливый случай и чутье, которое редко его подводило. Вот и в этот раз чутье подсказало, что человек этот встретился ему не случайно. Получив нежданное подкрепление, караванщик громко велел собираться. Сверху спустились еще несколько человек, на ходу застегивая пояса. Урбан Дол не привык долго засиживаться на постоялых дворах. Караван выехал, как только все его участники были готовы. «Звать-то тебя как?» Дол посадил нового спутника рядом с собой. Отчасти потому, что изрядно скучал в долгом пути, отчасти для того, чтобы иметь возможность убить нового знакомого собственными руками, если тот собирается заманить их в ловушку или предать. «Зоран!» «Чудные у вас там имена на западе», — усмехнулся караванщик, подстегнув плетью ленивых лошадей. Кольценосец ничего не ответил. Он внимательно оглядывался по сторонам, словно стараясь запомнить любую мелочь. Восточный тракт был главным торговым путем. Соединяя причалы Торной гавани с далекими землями Восхода, лежавшими где-то за сыпучим морем, Он петляющей линией тянулся через полкоролевства. Там, где сейчас пролегал маршрут каравана, проходила граница между восточным и ханским уделами. Слева возвышалась стена темного леса. Справа, насколько хватало глаз, простирались бескрайние холмистые равнины простора. Именно здесь происходили нападения шайки Красного Жеребца, терроризировавшей эту дорогу уже 2 года. Тревожное место. Иногда караванщику казалось, что он видит какие-то тени, мелькавшие среди деревьев, но всякий раз ему удавалось убедить себя, что это лишь игра его воображения. Сзади раздался крик одного из погонщиков. Встревоженный смуглый мужчина показывал пальцем на северо-восток, откуда к каравану стремительно приближались полдюжины всадников. «Кажись, придется тебе все-таки заплатить», — хмыкнул Дол, глянув на попутчика. Тем временем закутанный в плащ юноша пристально смотрел в сторону леса, будто не замечая преследовавших их разбойников. «А ну, пшли, проклятые!» — крикнул купец, ударив хлыстом лошадей. «Попробуем добраться до восточной заставы». На первый взгляд купец действительно мог спастись бегством. Расстояние, отделяющее караван от всадников, все еще было велико, когда впереди, из-за каменистого холма, показались новые разбойники. Их было гораздо больше, чем преследователей. Возглавлял шайку человек на огромном, черном как уголь, скакуне. Он был облачен в доспехи, достойные знатного рыцаря. Развивавшиеся над разбойниками стяги были украшены изображением красного коня, вставшего на дыбы. Урбан Дол вынужден был остановиться. Бегство было невозможно, но он не собирался сдаваться без боя. Вожак шайки выехал вперед, сняв шлем. Утонченные черты лица молодого разбойника, длинные волнистые волосы и аккуратно постриженная борода свидетельствовали, что это не простолюдин. Его темные холодные глаза болезненно блестели. «Ты, значит, и есть красный жеребец?» С вызовом спросил у разбойника купец, вероятно, пытаясь выиграть время. «Так моя слава идет впереди меня?» Рассмеялся всадник, но во взгляде его был лед. Его конный отряд медленно приближался к каравану, как хищник, крадущийся к беспомощной жертве. «Мечи лежат под сиденьем», — шепнул купец своему попутчику. «Ваше имущество изымается в пользу отряда сопротивления», — гордо сообщил глава налетчиков, положив руку на эфес длинного меча, висевшего на поясе. «Вы, свинопасы, получите это добро только через мой труп», — ответил ему караванщик. Быть может, в другом случае он уступил бы товар разбойникам, чтобы спасти жизнь своих людей, но слава Красного Жеребца действительно шла впереди него. Этот подонок редко оставлял живых свидетелей. «Убить их», — сказал лидер банды безразличным, скучающим голосом, словно велел своим слугам постирать белье или накрыть на стол. Разбойники ринулись на караван. Урбан взглянул на своего попутчика, ища поддержки, но увидел лишь желтые, горящие злобой глаза. «Не бойся, человек», — сказал Зоран и, сняв с пояса бычий рог, стремительно поднялся. Подхваченный ветром капюшон тут же слетел с головы, высвободив копну длинных рыжих волос, яростно взметнувшихся, словно пламя. Только теперь купец понял, что его загадочный попутчик был женщиной. И непростой. Поднеся рог к губам, рыжеволосая дикарка извлекла из него длинный низкий звук, отразившийся от холмов глухим эхом. В это мгновение лес, тянувшийся вдоль дороги, ожил десятками голосов, и голоса эти были совсем нечеловеческими. «Огонь!» — скомандовал Лош, как только услышал сигнал Зоры. Пасмурное небо прочертили дымные следы огненных стрел, однако они обрушились не на головы разбойников, а, перелетев через тракт, упали в поле. Оркам повезло. Несмотря на хмурую погоду, здесь давно уже не было дождя. Высушенная весенним солнцем трава вспыхнула, превратив кромку дороги в ревущую стену пламени. С двух сторон на тракт выскочили варги, каждый из которых нес лучника, облаченного в звериную шкуру. Они отрезали последние пути к бегству. Когда ловушка захлопнулась, на опушке леса показался Ош. Под ним свирепо скалился огромный бурый варг. Зверь злобно рычал на людей, клацая массивными челюстями. Разбойники тут же забыли о купцах. Застигнутые врасплох, они превратились из охотников в добычу. Орки явно превосходили их числом. Ош поднял над головой эмиссарскую грамоту. «Именем короля Конрада, хозяина Серого Престола и правителя людей, я заключаю вас под стражу», — возвысил орк свой голос, перекрикивая треск пламени, ревущего в полях. «Сложите оружие, и я сохраню вам жизнь». Это обескуражило людей еще больше, чем неожиданная засада. Что за вздор? С каких это пор орки служат королю? Первое молчание нарушил вожак бандитов. Он громко и мелодично рассмеялся. Когда веселье иссякло, он обратился к своим людям. «Солис, вас возьми. Чего вы ждете? Убить их всех?» Орки сорвались с места, словно приказ разбойника был адресован им. Воздух наполнился свистом черных стрел и запахом крови. Варги бросались на лошадей, впиваясь в них зубами. Попавшие в самое сердце этой бойни караванщики не знали, что им делать. Испуганные лошади рвались в разные стороны, и погонщикам с трудом удавалось сдержать их паническое бегство. Кто-то из разбойников решил воспользоваться неразберихой, чтобы урвать свою часть богатой добычи. Завязалась потасовка. Зора сорвалась с телеги Урбана в яростном прыжке. Словно дикий зверь, она обрушилась на первого попавшегося бандита, сбросив его с лошади. Лезвие боевого ножа глубоко утонуло в его груди. Под весом Зоры клинку без труда удалось пробить клепанный нагрудник из свиной кожи. В удушливом белом дыму вырос силуэт всадника. Это был главарь разбойников, верхом на своем угольно-черном жеребце. Его изящное лицо было перекошено от гнева и презрения. Человек занес длинный меч, намереваясь убить Зору одним ударом, но в этот момент на него налетел огромный варг. Неуклюжему зверю не удалось достать зубами ни коня, ни всадника, но уж слетел с его мохнатой спины, как снаряд катапульты. Тяжело врезавшись в наездника, орк сшиб того с коня, увлекая за собой на землю. Вокруг кипела кровавая сеча. Оглушающая разноголосица, звон металла, крик, ржание лошадей и злобное ворчание варгов. Все тонуло в дыму и дорожной пыли. Голова Оша все еще гудела, когда он поднялся на ноги и обнажил меч. Орк сделал это как раз вовремя, ведь в следующее мгновение длинный граненый клинок обрушился на него слева. Рука содрогнулась, глухо звякнула сталь. «Грязное животное, ты на кого лапу поднял?» — ревел главарь разбойников, занося оружие для нового удара. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» Он был невероятно хорош в бою. Ошу с трудом удавалось парировать яростные выпады. Сосредоточив свое внимание на мече противника, орк на мгновение упустил из виду его вторую руку. Тяжелый кулак, облаченный в латную перчатку, врезался в голову Оша с силой кузнечного молота. Глухо лязгнул металл. Скрипнули зубы. Перед глазами все поплыло, а ноги подкосились сами собой. Когда орк свалился на землю, главарь бандитов занес меч, чтобы оборвать его жизнь. На этот раз Ош не услышал голоса безымянного. Он вообще мало что слышал, видел и соображал. Раздался глухой удар. Взгляд бандита сделался бессмысленным, а меч выпал из его обмякшей руки, вонзившись в землю. Вслед за оружием в пыль рухнул и его владелец. Позади стояла Зора. Рыжие волосы растрепались, плечи тяжело вздымались. Пальцы судорожно сжимали булыжник, украшенный свежим кровавым пятном. Отбросив камень в сторону, Зора достала из-за пояса нож, склонившись над поверженным врагом. Бесцеремонно схватив главаря разбойников за волосы, она поднесла острое лезвие к его шее. «Нет», — остановил ее Ош, поднимаясь на ослабевшие ноги. «Этот гад понадобится нам живым».